Так, давай, заезжай. Так, ты, давай за линию не заезжай туда, значит, надо ставить, да, машину? 35 гривен, сейчас я подойду с вами, сейчас рассчитаемся. Так, выезжайте, все. Так, стойте, сейчас помогу выехать, девушка, стой. Ну так, Михалыч, сейчас подойдет машина, помоешь ее. Я ее буду мыть, если это моя задача, что, запарковать, поохранять, да и все, что я могу. Иначе тебя уволят. Понял. Да я бабки выехал, блядь. Я увольняюсь отсюда, блядь. Ой, дебил, его как всегда наебут. Он всегда ведет себя как лох. Да я вообще не понимаю, лошара. Меня зовут Олена, чем я могу вам помочь? Добрый день, я хотел узнать, как можно забрать денежный приз, который, собственно, выиграл. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Меня Сергей зовут. Сколько можно ждать? Сергей Николаевич, чтобы вы не ожидали обращения от призовой комиссии и не просрочили регистрацию на наши призы, я вас сейчас могу ознакомить с условиями акции. Поскольку наша компания торговая и уже больше 14 лет проводит ежемесячные выплаты денежных призов своим клиентам, главным условием для участия в акции является оплаченный заказ. Это как, расскажите мне, пожалуйста. Как понять номер оплаченного заказа, я же вот вас спрашиваю. У нас есть товары для красоты, для здоровья и для дома. Вы можете у нас сделать заказ. Рекомендованная сумма заказа составляет 279 гривен. Ага. На эту сумму заказа вы делаете заказ, а он вам приходит на отделение Укрпочты, вы его оплачиваете, и этому заказу присваивается номер. Именно этот номер заказа принимает участие в акции. Для здоровья у нас есть витамины, у нас есть фитосиропы, смотря какая сбору. Фитосироп для шлунково-кишечного тракта, для опорно-рухового аппарата. Мне надо сделать заказ на определенную сумму, правильно? Да, желательно на рекомендованную сумму сделать, потому что я хочу обратить ваше внимание на то, что при соблюдении условий акции уже по одному заказу на рекомендованную сумму вы можете претендовать сразу на все призы компании. На главные это 300 тысяч гривен, ежемесячные 70 тысяч гривен и приз за скорость. Он у нас 50 тысяч гривен. Вот поэтому вам нужно сделать заказ, потом оплатить его на отделение Укрпочты и нам перезвонить, чтобы мы вам активировали ваш статус победителя, и вам придут там призовые документы вместе с заказом. А это я, получается, гарантированно, да, побеждаю, если я делаю заказ? И у вас есть статус победителя, вы можете получить этот главный денежный приз, но для подтверждения согласия на получение приз вам необходимо сделать заказ. И сразу все, я вас понял. Есть приз, который есть приз квартальный, есть приз за скорость и есть ежемесячный приз. А приз за скорость это как? Это если вы вот сразу заказываете, не вот есть люди, которые думают еще, я подумаю, потом перезвоню, есть, которые вот сразу заказывают, это тоже они участвуют в этом, в этой акции. Ага, ну в принципе, что тут думать, получается, смотрите, если я заказываю сегодня, допустим, имя будет разыгран какой-то из призов, то есть я, ну, 100% с призом, да, получается, как уйду или как? Смотрите, Сергей Николаевич, вам необходимо сделать заказ, и сразу после оплаты заказа вы гарантированно будете включены в список потенциальных победителей. Очень хорошо. Для сиропа вы желаете, вот для сердечно-сосудистой? А в товарах есть что-то там для мужской силы? Сергей Николаевич, к сожалению, наше время ограничено, нас сейчас уже прервут. Если вы желаете сделать заказ, я вам рекомендую еще раз перезвонить, потому что нас сейчас уже прервут. У нас разговор, время ограничено, к сожалению. Мне вам перезвонить, правильно? Меня зовут Андрей, чем я могу вам помочь? СМС пришла, и мы подбирали товары, чтобы я участвовал в розыгрыше какого-то из призов. И вот мы остановились на том, что мы подбирали в разделе здоровья что-то для, скажем так, мужской силы. Одну минуту, пожалуйста, подождите на линии. Да. Сергей Николаевич. Да, Андрей. Да, здравствуйте. Чем вы хотите фитосироп? Крепление сердечно-сосудистой системы. Я вот на этом остановился, далее мы начали искать что-то для мужской силы, на этом у нас время закончилось, и я вот перезваниваю вам, чтобы как-то уже сделать заказ и участвовать уже в розыгрыше. Елена Сколова. Этот товар будет стоить 196 гривен. Ага. Вам да. подходит? Да, мне подходит. Он стоит 129,95. Это препарат для чего? Для мужской силы. Для потенции, правильно? Как там? Товар называется БАД для человеческого здоровья. Компания Image Club производит эти товары. Это ваша компания, правильно? Совершенно верно. С доставкой и пересылкой это выходит 326 гривен. Я уже буду участвовать? Да, конечно, вы автоматически становитесь участником нашей акции. Как вы желаете, чтобы я вам отправил эту посылку? Укрпочтой или Укрпочтой ускоренной? Ну, ускоренной, наверное, лучше. Общая сумма вашего заказа составляет 339 гривен. Придет на вашу Укрпочту, когда товар будет в вашем отделении, вам придет смс. А вы как, отзыв, может, не дадите никакой продукции? Вы не пробовали сами? Ничего там? Все лицензировано и проверено. Наша продукция прошла все сертификаты качества. Андрей, не экайте. Вы что, новенький? Не пойму, что у вас так это самое? Ага, Андрей, я готов заплатить 450, если вы придете вместе с этими БАДами. Я их протестирую на вас. Вот. Так сказать, хорошенечко вас и в хвост, и в гриву, и мы с вами вместе уже отзыв о них составим. Как вы на это смотрите, Андрей? Я могу только оформить вам заказ. Ага. Про дальнейшие действия можете связаться с нашей компанией и... А, так а вы же часть компании, я же могу как-то с вами связаться. А ну буквально, вот смотрите, буквально вот секунды три, далее потом, ну будет как, я выпью эту БАДу, потом вы почувствуете такой звук, вот так вот, и началась взрослая жизнь. Ну, Андрюш, ты подумай, как бы, потому что ты какой-то стеснительный, надо тебя как-то раскрепощать. Давай, может, я 450, и ты, Андрюх, придешь ко мне? Сергей Николаевич, время наше ограничено. Андрюшка, голова два ушка, да ладно тебе ограничено, только что ж нормальное было время. Вы заказываете ваш товар. Андрюш, я уже заказал, мне нужен курьер. Андрей, такой молодой горячий мальчик. Андрюша? Я вас слушаю. Ты новенький, да, походу, не в конторе? Нет. Ну ты еще стеснительный, ну как, нет, такой прям котик, нет. А сколько ты там работаешь, Андрей? Достаточное количество, но недостаточное, чтобы прийти и лично вручить БАДы, да? Или вам к незнакомым дядям не разрешают ходить? Вы подтверждаете свой заказ? Я подтверждаю свой заказ, подтверждаю, Андрей. Все, когда товар будет доставлен на новую почту, с вами свяжется смс-оповещение. Все, Андрей, спасибо. Все, Андрюха. Знаешь, стой, Андрей, подожди, алло. Главное, знаешь, что помни, Андрюх? Я вас слушаю. Не каждая женщина в Таиланде женщина. Помни это, брат. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Спасибо вам за звонок. Андрей. Хорошего дня. До свидания. Взаимно. Давай. Меня зовут Олена. Чем я могу вам помочь? Ален, добрый вечер. А кому можно пожаловаться вообще? Что случилось? Значит, смотрите, я только что хотел заказать товары, так как поучаствовать в розыгрыше. Да. Попал я, значит, у вас такой мальчик работает, Андрей. Заказал у него фито вот этот сироп какой-то. Вы поняли? Да. В общем-то, ну, как бы, я говорю, Андрей, предложите мне еще что-то, ну, потому что там должна же сумма быть 260 гривен. Да. Он мне предложил, знаете что? Что? Он мне какие-то БАДы для писки предложил. Говорит, я еще лично приду, говорит, и тебе, говорит, указательным пальцем сделаю массаж простаты. Это вообще нормально вот так вот с клиентами обращаться? Это с вами так разговаривали? Я в шоке, понимаете? Я просто в шоке. Я сижу тут, у меня вся, я был на громкой связи, у меня вся семья слышала. Они не то подумали, они подумали, что я какого-то там Андрея к себе приду. Ну, я не знаю, мне сейчас как-то можно с этим вообще что-то поделать? Я вижу, что с вами кто-то разговаривал. Ну, я сейчас обращусь. У меня нет возможности прослушать этот разговор. Я сейчас обращусь. Ну, к руководству, я не понял. Они прослушают. Подождите. И, смотрите. Вы хотя бы... Я сейчас громкую связь включу. Вы хотя бы можете сказать, что это не БДСМ-клуб какой-то, что это не секс по телефону? Просто объяснить, чтобы семья моя сидит в шоке просто. Сергей Николаевич, это компания... Клуб. Наша компания работает. Какой клуб? Уже 14 лет в Украине. Занимается тем, что проводит акции, разыгрывает призы. Ну, а вы говорили, я пи***. Все, спасибо вам большое. Извините, я надеюсь, вы разберетесь, потому что, вы знаете, компания с вашим как бы статусом, мне кажется, не позволено таких сотрудников содержать, потому что я действительно, на самом деле, был лучшего мнения. Сергей Николаевич, мы сейчас обязательно этот вопрос решим, проверим, решите, кто пожалуйста. С вами разговаривал. Спасибо вам за ваш звонок, хорошего вам дня, до свидания. Можно помочь? Звоню жалобу, можно как-то оставить на сотрудников на ваших? Сергей Николаевич, так? Да. Скажите, пожалуйста, в чем суть жалобы? Ситуация такая, только что я общался с консультантом заказать товар. Я заказал сироп, доплатить там до 260 гривен, то вы еще можете предложить. И значит, консультантка, вы там посмотрите, которая со мной общалась, предложила мне, извиняюсь, писи на лицо сесть, и чтобы я доплатил вот эти вот деньги. Это нормально такое предлагать? Сергей Николаевич, я сомневаюсь, что вам такое предложили. Вам предложили БАД мужского здоровья. Это мне предлагал другой вообще консультант. Я вот сейчас только что общался с вашей консультантшей. Это, ну, мне кажется, это непозволительно. Я требую действительно какого-то вот извинения от вашей компании. Сергей Николаевич, мне очень жаль, что наши операторы так себя повели. Я обязательно это зафиксирую и передам, что операторы потом говорят. Я не могу общаться на личные темы. Да ладно, ладно, скажи мне, пожалуйста, ну как ты через себя перешагнул, что пошел в этот колл-центр вообще работать? Скажи мне, пожалуйста. Сергей Николаевич, я не могу общаться на личные темы. Братик, поехали в Польшу. Смотри, я тебе... Подожди, братик. Давай, смотри, поедем в Польшу на клубнику. Там нормальные доходы, но они пенсионеров разводить по телефону. Ну это ж так себе идея. Сергей Николаевич, наша компания работает честно, 100% это все, я понял. Есть, ты за зомбирование. Нет, спасибо за звонок. Хорошо, подожди, я понимаю, что тебя просто... Помог ты. Здравствуйте, Наташенька. У меня беда случилась вот только что. Скажите, пожалуйста, Сергей, с каким вопросом вы обращаетесь? Смотрите, только что я вот с консультантом общался. То есть мы там говорили за выигрыш и т.д. и т.п. Я заказал товары, все как бы хорошо. И тут он начал агитировать на выигрышные деньги, которые я выиграю. Вы поняли? Купить его евробляху. Это нормально, по-вашему? Сергей Николаевич, я вижу, что вы делали заказ. У вас есть, вы заказывали фитосироп для сердца и также бандаж. Ну, мужские БАДы для стоямбы я еще заказывал, да. Я имею в виду, мне консультант говорил, что когда я выиграю деньги, говорит, давай ты купишь у меня евробляху. У него Opel Kadett 93-го года. Это нормально, по-вашему, вот так вот, пользуясь служебным положением? Скажите, пожалуйста, вы разговаривали с оператором, вам оператор дал такую информацию. Ну, не с духом же святым разговаривал, да, с оператором? Хорошо, Сергей Николаевич, мы приносим извинения от лица нашей компании, мы проверим данную информацию рядовой комиссии. Я понял, спасибо. Доброго дня, меня зовут Алина, чем я могу вам допомогать? Алиночка, здравствуйте. Доброго дня. Ситуация неприятная произошла, только что общался вот до разговора с вами, с консультантшей, с вашей. В общем, пошел разговор же за выигрышные деньги. Теперь буду думать, куда потратить бы выигранные деньги, которые я выиграю. Она мне, знаете, что вообще вываливает? Николаевич, я не Алексеевич, я Николаевич. То есть ваша сотрудница, она, ну, открытым текстом намекает мне на то, чтобы я ее свозил в Шарм-эль-Шейх, вот, и пыталась со мной как бы по телефону войти в какую-то интимную близость. Я говорю, вам нельзя на работе таким заниматься. Она говорит, да ладно, ну ты сейчас выиграешь 300 тысяч, давай лучше с тобой, ну я уйду с этой работы и полетим в Египет. Ну это нормально вообще? Я думаю, что такого просто не может быть. Алин, ну вы думаете, а я это слышал. Я еще, ну, какие-то грязные вещи по телефону говорила, ну мне лично было неприятно это слышать. Сергей Николаевич, я зафиксирую ваше обращение. Я приношу извинения от нашей компании, Сергей Николаевич, если вас больше ко мне не будет. Алин, еще один вопрос есть. Извинитесь, пожалуйста, перед теми людьми, которых вы обманули и выслали продукции, которые стоят 20 гривен по цене там 200-250 гривен. За это не хотите извиниться? Сертифицированные, хорошего качества. Ага. А это самое. Ну а почему же вы так заманиваете? Почему вы говорите, выиграете там приз и так далее, только сначала купите? Ну что это за такой вот коммерческий ход, скажите мне? А? Сергей Николаевич, каждый номер товара берет участие в акции. Ага. Так смотрите, а вы же рассылаете смски людям тогда зачем? Вы же пишете текст, заберите свой приз. Люди целенаправленно звонят вам, чтобы забрать свой приз. А тут начинается, купите товары и т.д. и т.п. Вам не стыдно? А? Сергей Николаевич, наша компания работает честно. Дура малолетняя, представь, вот так кто-то твоей маме или папе или бабушке смс-ку такую пришлет и... Сергей Николаевич, пожалуйста, обращайтесь ко мне в корректной форме. Ну, я же говорю, дура малолетняя, ты представь, если твоим родителям... Сергей Николаевич, если вы будете так дальше ко мне обращаться, я буду вынуждена буду прекратить звонок. Бу-бу-бу, какой злой оператор, ты чего, малая, да давай нормально пообщаемся. Спасибо за звонок, Сергей Николаевич, всего хорошего, до свидания. Давай.